Самое забавное в том, Владислав Алексеевич, что находятся люди, до сих пор говорящие обо мне в потрясающих терминах. Вундеркинд, пубертатный период и юная девочка. Что вы хотите, она же еще ребенок. Это обо мне, Владислав Алексеевич, овладевший наукой вводить церебролизин внутримышечно, миксидол с никотинкой подкожно, знающий, чем инсулиновый шприц выгодно отличается от обычного. Тоньше игла, хотя он всего на кубик. Поэтому что-то приходится вкалывать дважды. Обо мне, Владислав Алексеевич, просовывающий руку под рядом лежащего, с целью проверить, теплый ли еще. Дышит ли? Если дышит, то часто ли, будто загнанно или наоборот, тяжело и медленно. И решить, дотянет ли до утра. И подумать опять, как жить, если не дотянет. Обо мне, Владислав Алексеевич, что умеет таскать тяжелое, чинить сломавшееся, утешать беспомощных, привозить себя на троллейбусе, драть из десны восьмерки, плеваться кровавой ватой, ездить без провожатых и без встречающих, обживать одноместные номера в советских пустых гостиницах, скажем, Петрозаводска, Владивостока и Красноярска. Бурый ковролин, белый кафель в трещинах, запах казенного дезинфицирующего, коридоры, как взлетные полосы, и такое из окон, что даже смотреть не хочется. Обо мне, который едет с матерью в скорой помощи, дребезжащей на каждой выбоине, а у матери дырка в легком, и ей даже всхлипнуть больно. Или через осень сидящий с нею в травматологии в компании пьяных боровов со множественными ножевыми. И врачи так заняты, что не в состоянии уделить ей ни получаса, ни обезболивающего. А у нее обе ручки сломаны, я ее одевала час, рукава пустые висят. И уж тут-то она ревет, а ты ждешь и бесишься. Мать пытаешься успокоить, а сама медсестер хохочущих ненавидишь до рвоты, до черного исступления. Это я неразумная дитятка, ну ей-богу же. После яростного спектакля длиной в полтора часа, где я только на брюхе не ползаю, чтобы зрители мне поверили, чтобы поиграли со мной, да поулыбались мне, рассказали бы мне и целому залу что-нибудь, в чем едва ли себе когда-нибудь признавались. Потом все смеются, да, все уходят счастливые и согретые, только мне трудно передвигаться и разговаривать. И кивать своим, и держать лицо, но иначе и жить, наверное, было бы незачем. Это меня они упрекают в высокомерии, говорят мне, ты бы хоть не материлась так. Все хотят научить чему-то, поскольку взрослые, размышлявшие о самоубийстве, хладнокровно, как о чужом, только бы не помешали. Из-за этого, кстати, доктор как-то лет в 19 отказался лечить меня стационарно. Вы тут подохнете, что нам писать в отчетности? Меня, втягивавшую кокс через голубую 1000-рублевую в отсутствии хрестоматийной 100-долларовой. Хотя круче было бы через десятку по-пролетарски, а еще лучше через десятку рупий. Облизавшую как-то тарелку, с которой нюхали поздним утром с похмелья, которая как рукой сняла. Меня, которую прядли только шестеро, но зато самых важных, насущных, незаменяемых. Так что в первое время, как на параплане, от ужаса воздух в легкие не заталкивался. Меня, что сама себе с ранней юности, и отец, и брат, и возлюбленные. Меня, что проходит в куртке мимо прилавка с книгами, видит на своей наклейку с надписью «Республика рекомендует» и хочет обрадоваться, но ничего не чувствует. Понимаешь, совсем ничего не чувствует. Это меня не лечат, имевшие обыкновение спать с нелюбимыми, чтобы доказать любимым, будто клином на них белый свет не сходится, извиваться, орать, впиваться ногтями в простыни. Это меня, подверженную обсессиям, мономаниям, способную ждать годами, сидеть, раскачиваться, каждым, чтобы ты сдох, говорить, пожалуйста, полюби меня. Меня с моими прямыми эфирами, с журналистами, снимающими всегда в строгой очередности, как я смотрю в ноутбук и стучу по клавишам, как я наливаю чай, сажусь его пить и щуриться, как я читаю книжку на подоконнике, потому что считают, видимо, что как-то так выглядит жизнь писателя. Они, кстати говоря, обожают спрашивать, что же вы, Вера, такая молоденькая, веселая, такие тексты пишете мрачные? Это все откуда у вас берется-то? Как ты думаешь, что мне ответить им? Милый друг Владислав Алексеевич, может, рассказать им, как есть? Так и так, дорогая Анечка. Я одна боевое подразделение по борьбе со вселенской энтропией. Я 7-й год воюю со жлобством и ханжеством и отстаиваю права что-то значить, писать, высказываться со своих 15. Я рассыпаю тексты вдоль той тропы, что ведет меня глубже и глубже в лес. Размечаю время и расстояние. Я так делаю с самого детства, Анечка. И сначала пришли и стали превозносить. А за ними пришли и стали топить в дерьме. Важно помнить, что те и другие матрицы. Белый шум, случайные коды, пиксели. Глупо было бы позволять им верстать себя. Я живой человек. Мне по умолчанию будет тесно любая ниша, что мне отводится. Что касается славы как твердой валюты, то про курс лучше узнавать у пары моих приятелей. папа расспросить их, сколько она им стоила и как мало от них оставила. Я старая, старая, старая баба Анечка, изведенная, страшно себе постылая, которая, в общем, только и утешается тем, что Бог, может быть, иногда глядит на нее и думает. Но она ничего, справляется. Я, наверное, не ошибся в ней.